28. Саймон Сарейлер лежал на полу на спине и перекатывался сначала на левый, потом на правый бок. Налево, направо, налево, направо. Он был высоким мужчиной, и его часто беспокоила спина. Но последние две недели он работал по 15 часов, и даже понимая, что ему надо бы сходить к физиотерапевту подлечиться, он не мог найти на это времени. Он перекатился слева направо еще дюжину раз и снова лег на спину, закинув руки за голову в своей тихой гостиной. Скоро начнут звонить колокола. По четвергам вечером проходила большая тренировка. На этот раз он смог только немного заставить поскрипеть половицы, приходящие в прежнее положение после его небольших упражнений. Еще упражнения помогали прочистить мозги, а это ему было нужно. Он слишком долго был в игре, чтобы тащить это с собой еще и домой. Сегодня днем он сказал в участке: «Мы достанем его. И я скажу вам почему. Потому что он совершит ошибку. Да, он умный и хитрый, да, он все тщательно планирует, но при обращении с огнестрельным оружием можно допустить множество ошибок, и рано или поздно он одну из них допустит и выдаст себя. Я не хочу сказать, что мы должны сидеть и ждать, пока он это сделает. Мы будем проявлять максимальную активность в отношении этого дела. Но я уверен, что как только он облажается, мы будем рядом и не упустим его». Он верил в это. Он закрыл глаза. Потом открыл их и оглядел свою комнату, черпая силы из царившего в ней спокойного порядка. Затем поднялся, сделал несколько разворотов и пошел плеснуть себе виски. Этот вечер он собирался провести дома, в одиночестве, за просмотром документального фильма об Италии и чтением книги Саймона Себага Монтефиори про Сталина. Это было его личное время, в котором он так отчаянно нуждался и которого с нетерпением дожидался. Его было настолько мало, что он ценил каждую минуту. Он хотел просмотреть свои блокноты с рисунками из отпуска на Фарерских островах этой весной, где он наглотался морозного воздуха, находился среди морских птиц и домов с камышовыми крышами, и где чувствовал одновременно невероятное воодушевление и глубокий покой. В будущем году у него планировалась выставка, и половину рисунков он выберет оттуда, а вторая половина будет состоять из портретов, в основном его матери. Он хотел провести тщательный отсев, расположить их в идеальном порядке, а это потребует много времени в тишине. Он растянулся на диване. Ему не хватало не только времени. Он нуждался в тихой эмоциональной гавани и понятия не имел, где ему найти такую. У мужа его сестры нашли опухоль мозга. Саймон знал достаточно, чтобы понять, что шансов у него мало. Он искренне восхищался Крисом, и ему сложно было представить, каково будет остаться без него. Но его голову и сердце больше занимала его сестра. Ее будущее с тремя маленькими детьми и напряженной работой, но без любимого мужа, казалось невообразимым. Ей нужен будет Саймон, а ему нужны будут силы, время и любовь для всех них, потому что больше никого не останется. Колокола собора начали свой перезвон. Саймон подошел к окну и посмотрел вниз, на площадь. «Неправда», — настойчиво твердил голос у него внутри. «Неправда, и ты знаешь это. Есть еще папа. А теперь папа и Джудит». «Джудит Коннелли». «Она милая женщина», — продолжал голос. «Она мягкая, добрая, кажется, искреннее, и она сделает твоего отца лучше. Какая может быть причина для того, чтобы испытывать к ней такую враждебность? Никакой. Теперь, когда на работе ему приходилось ловить рыбу в мутной воде в состоянии полной неопределенности, Крис заболел и, возможно, умирал, а Джудит заняла место его матери, он не мог найти успокоения ни в чем». Не мог получать удовольствие от рисунков и от планирования выставки. Не мог успокоиться и просто жить. зазвонил телефон. «Сай!» «Кэт!» — она плакала. «Я еду», — сказал Саймон. Это была еще одна теплая ночь. Медленный уход лета продлился еще на один день. В его квартале не было ни души. В ночи продолжали звонить колокола. Саймон постоял минуту и послушал. Он не был особенно музыкальным или религиозным, он оставил это Кэт. «Я занимаюсь Богом и музыкой за нас обоих», — как-то сказала она. Но он подумал о Крисе, который был обречен столкнуться со страшной болезнью, страшным лечением и, вероятнее всего, со страшной смертью, и его мысли были близки к молитве как никогда. «Если ГРСИ возникнет с новым делом и будет похоже, что они собираются работать вне Лафертона достаточно долго», он решил, что попросит их обойтись без него. Он был нужен здесь, а не в другом конце страны, где будет гоняться за каким-нибудь неуловимым и загадочным преступником. Впрочем, если говорить о таком, то далеко за ним ехать не надо. Когда он выехал на узкую городскую улицу, у него зазвонил телефон. Он его проигнорировал. Сейчас на первом месте была Кэт.